Кони повернулась к девочке, румяному, черноволосому ребенку лет 9 или 10. «Что случилось, маленькая?» «Скажи мне, почему ты плачешь?» — спросила она ласковым голосом, которым обычно говорят с детьми. В ответ еще более судорожные рыдания оробевшей девочки. А со стороны Конни еще больше ласки в голосе. «Ну-ну, не плачь! Скажи мне, кто тебя обидел?» Она пошарила в кармане своего вязаного жакета и, к счастью, нашла 6-пенсовую монету. «Ну, хватит, не надо плакать», — сказала она, склонившись к девочке. «Смотри, что у меня для тебя есть». В ответ рыдания, судорожные вздохи, затем отнятый от зареванного лица кулак и быстрый, но внимательный взгляд черных глаз в сторону монеты. Потом снова рыдание, но уже заметно потише. «Ну вот, а теперь скажи мне, из-за чего ты расплакалась?»